Впрочем, она сперва показалась ему некрасивой. Теперь перемазанная, запачканная угольной пылью, она приобрела какую-то странную прелесть. На юном лице, возникшем из темноты, смеялся большой рот, сверкали белые зубы, большие зеленоватые глаза блестели, как у кошки. Пряди рыжеватых волос, выбившиеся из-под колпака, щекотали девичье ухо, и это ее смешило. Она больше не казалась девочкой. Лет 14 ей как-никак есть, подумал он. Ну, чтобы доставить тебе удовольствие, давай сюда, согласился Этьен и, отпив из горлышка, вернул ей флягу. Она сделала второй глоток, заставила и его отпить еще раз, чтобы поделить поровну, как она говорила, и их забавляло, что узкое горлышко фляги переходит то в ее, то в его рот. Он уже подумывал, не схватить ли девушку в объятия, да не поцеловать ли в губы. Его все больше искушали эти полные бледно-розовые губы, оттененные углем. Но он не решался, робея перед нею. Ведь в Лиле он знал только продажных женщин самого низкого пошиба. А вот как подступить к работнице, да еще живущей в своей семье? Тебе сколько лет? 14 есть? Спросил он. Катрин удивилась и чуть не вспылила. То есть как 14? Мне уже 15. Ну, правда, я худышка. У нас девушки не быстро растут. Этьен продолжал свои расспросы. Она отвечала без всякого цинизма и без стыдливого смущения. Но хоть в отношениях между мужчиной и женщиной для нее, по-видимому, не было тайн, он чувствовал, что она невинна, и что ее физическое развитие задерживается из-за того, что она вечно дышит спертым воздухом и надрывается на тяжелой работе. Когда он вспомнил историю с Мукеттой, желая смутить Катрин, девушка спокойно и весело принялась рассказывать ему анекдоты о непристойнейших проделках откатчиц. «Да, Мукетта откалывает штучки, только держись!» Этьен попытался узнать, есть ли возлюбленный у самой Катрин. Она шутливо ответила, что пока не хочет огорчать мать. Но ведь это неизбежно, и рано или поздно непременно случится. Она ежилась и слегка дрожала от холода в мокрой от пота одежде. Когда она говорила об этой неизбежности, у нее было смиренное и кроткое выражение лица, словно она приготовилась терпеть и тяжелый труд, и подчинение мужчине. «Ну, возлюбленных сколько хочешь найдется, когда все вместе живут, верно?» «Ну, понятно. И ведь никому от этого худо не бывает. Священнику на духу тоже можно не каяться». «Священнику каяться? Подумаешь, очень нужно. А только вот черного человека надо остерегаться». «Что это за черный человек?» «Старик, углекоп, бродит по шахте, и которая девушка согрешит, он ей шею свернет». Этьен в недоумении смотрел на нее, думая, что она смеется над ним. «Да неужели ты веришь такой чепухе? Ты, должно быть, не училась?» «Нет, как же училась? Я грамотная. И читать, и писать умею. От этого нам польза. А вот отца и мать в детстве ничему не учили. Да и других тоже. Просто прелесть какая девчонка. Вот он доест хлеб, и тогда обязательно обнимет ее и поцелует в губы. В ее пухлые розовые губы». Приняв такое решение, робкий он почувствовал себя чуть ли не насильником. От волнения у него перехватило горло. Мужская одежда, облегавшая девичью фигуру, возбуждала и смущала его. Вот он прожевал последний кусок, отпил кофе и передал флягу Катрин. Ее очередь топить все до дна. Ну, пора действовать. Этьен настороженно посмотрел на забойщиков. Не увидят ли они... как вдруг чья-то тень выросла у входа в штрек. Шаваль уже несколько секунд молча смотрел на них издали. Затем подошел, удостоверился, что Маэ не может его видеть, наклонился над Катрин, сидевшей на земле, схватил ее за плечи, запрокинул ей голову и со спокойной наглостью впился поцелуем в ее губы, делая вид, что не обращает на Этьена никакого внимания. В этом поцелуе было утверждение своего права и ревнивая решимость.